Друзья настоящие и мнимые. Наши предки, безусловно, высоко ценили дружбу. Еще древнегреческий драматург и философ Еврипид сказал: «Один верный друг стоит 10 000 родственников». Но удивительно, что в современном мире многие заменяют дружбой семью, заполняют ею пустоту, в том числе эмоциональную, образующуюся в результате разлуки с родными, переезда в другую страну или даже на несколько километров от дома. Появление свободного времени тоже сыграло свою роль. До начала 20 века рабочим было некогда дружить. Даже сливки общества считали, что родственники важнее чужаков, какие бы они ни были замечательные. Семьи были сплоченнее. В 21 веке мы ценим и превозносим дружбу. Приятелей, друзей и единомышленников мы встречаем на работе, в институте, путешествуя по Таиланду с рюкзаком, стажируясь в столице или снимая комнату в квартире. Мы вместе переживаем невзгоды, придирчивого начальника, разрыв с любимыми, ограбления и недобросовестных арендодателей. Мультимиллионеры сколачивают состояние на нашем желании приобрести как можно больше виртуальных друзей в Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и онлайн-играх. Мы оцениваем друг друга по количеству друзей и умению быть хорошим другом. Знаменитостей, таких как Тейлор Свифт и Лена Данэм, уважают за верность старым подругам. Группа Take That хорошо заработала на прославленной мужской дружбе вокалистов Гарри Барлоу и Робби Уильямса. Излюбленный в Голливуде теме «приключенческим хроникам» пришел на смену новый сюжет о похождениях лучших друзей — мужчин, Буч Кэссиди и Санденс Кит, или женщин, Тельма и Луиза, и целых компаний «Мальчишник в Вегасе» и «Девичник в Вегасе». В фильме «Идеальный голос» любовная линия вторична по отношению к теме дружбы. Но самые убедительные доказательства предъявляют телеэкраны. Вспомните сериалы, эмоциональные драмы «В 30 с чем-то», большие компании «В Сайнфелде и друзьях», мнимую дружбу в офисе, откровения в девчонках и нерушимые связи в холодных ступнях. Ученые выдвинули теорию о том, что дружба способствует долгой и здоровой жизни. Согласно результатам исследований, проведенных в Нью-Йорке в 2015 году, опубликованных в журнале Psychology of Aging, от стиля общения с друзьями в возрасте от 20 до 40 лет зависит здоровье после 50. Исследование опиралось на теорию развития и длилось 30 лет. Ученые оценивали социальную активность участников в возрасте от 20 до 40 лет и физиологическое состояние после 50. Интеграция в обществе, качество дружбы, одиночество, депрессия, психологическое самочувствие. Результаты показали, что по количеству, а не по качеству взаимодействия в социуме в 20-30 лет и качеству, а не количеству его же в 30-40 лет, можно предсказать психологическое самочувствие после 50. По данным других исследований, дружба в пожилом возрасте стимулирует работу мозга, способствует восстановлению после болезней и повышает продолжительность жизни. Врачи предупреждают: одиночество смерти подобно. Вознесение дружбы на пьедестал неизбежно повышает ее значимость и усложняет по сравнению с семейными отношениями. Ведь с такой точки зрения одиночество гораздо более заметно. Что если у вас нет широкого круга общения или он вам не нужен, ведь многим достаточно для общения семьи или пары близких друзей? Вспомним героя книги «Жизнь Пи». Он так жаждал человеческого присутствия, что выдумал тигра по имени Ричард Паркер, чтобы тот скрасил его одиночество. Как говорил сам Пи, беда не приходит одна, а безумие — самая подходящая ей компания. А вот что сказал Харуки Мураками в романе «Норвежский лес». «Никто не любит одиночество. Я просто не завожу друзей, чтобы не разочаровываться в людях». Можно ли научиться дружить подходящим для себя образом, гоняясь за количеством в Фейсбуке, общаясь только с верными друзьями или со своей собакой? Проблемы начинаются при недостаточно здоровых границах, поскольку мы не всегда контролируем слова и поступки в присутствии людей, которые вроде бы на нашей стороне. Не приходилось ли вам писать в Фейсбуке что-нибудь безобидное или очевидное, по вашему мнению, а потом с удивлением обнаружить враждебные комментарии от тех, кого вы считали друзьями в современном смысле этого слова. В этой части мы расскажем о напряженных моментах в дружбе и как их избежать. Помните, что ставить свои интересы на первое место — это не эгоизм, а здоровая забота о себе. Просто друзья. Считается, что сексуальная привлекательность исключает дружбу, как для гомо, так и для гетеросексуалов. На этом построен сюжет известного фильма «Когда Гарри встретил Салли». И это же подкрепляют, по крайней мере, с мужской точки зрения, результаты исследования 2001 года, проведенного Эйприл Блескеречек из Университета Висконсина. Как оказалось, мужчин влечет к друзьям-женщинам физически и сексуально, и они склонны переоценивать их отношение к себе. У многих есть друзья противоположного пола, и все они готовы поклясться в отсутствии влечения. Ну а если даже чуть-чуть и есть, что тут такого? Такие ситуации кажутся безобидными, но все же стоит установить и переоценить некоторые границы. Пример из практики. Джеймс обратился к Дженни, чтобы разобраться в отношениях. Как выяснилось, у него есть близкий друг Тим, и он, в отличие от Джеймса, гетеросексуален. Они подружились в студенческие годы. Тим очень поддержал Джеймса, когда тот признался всем в своей ориентации. Джеймс сказал, что Тим ни разу не сделал ему ни одного намека и был счастлив с женщиной. Они часто встречались втроем вместе с женой Тима, и Джеймс после этого чувствовал грусть и не мог понять, отчего. Вероятно, тоже хотел найти спутника жизни. Дженни отметила теплоту в словах о Тиме. Казалось, чувства Джеймса более чем дружеские, хотя он этого не осознает. Чем больше они обсуждали эту тему, тем яснее становилось Джеймсу, что ему не хватает не просто супруга или любовника, а именно Тима. По предположению Дженни, Джеймс избегал интимных отношений. Отчасти, возможно, заботился о своей безопасности, но это же и причиняло ему боль. Как границы могут помочь в неразделенной любви, которую объект иногда замечает раньше влюбленного? В данном случае следует пересмотреть не границу между собой и Тимом, а окружающую их обоих. Она стала очевидной после вопроса Дженни о круге общения и социальной жизни. Для Джеймса все это было на втором месте после Тима. Дженни предложила Джеймсу убрать окружающую их границу, сохранив дружбу, чтобы приобрести уверенность и жить своей жизнью. Подходящий ли это момент для откровенного разговора? Скорее всего, нет. Объект, быть может, и подозревает о каких-то чувствах, но не догадывается об их масштабе. Если вы в похожей ситуации, то подумайте о себе и позвольте себе немного эгоизма. Составьте список всех друзей, с которыми можете встречаться. Планируйте проводить с ними время и не меняйте планы. Представьте себя на вечеринке в компании объекта неразделенной любви. Отвернитесь от него. Посмотрите на потенциальные возможности вокруг. Постарайтесь их не упустить. Вероятно, у вашей влюбленности есть причина. Если близость с объектом страсти удерживает от реальных отношений, то подумайте, чего вы боитесь. При необходимости подробно обсудите это с психотерапевтом. Многие переживали нечто похожее в детстве, влюбившись в поп-звезду. Это был наиболее безопасный способ испытать чувство привязанности. Но во взрослой жизни от этого лучше избавиться. Друзья-любовники. На эту тему есть много советов. Не ходить на свидания, не ночевать вместе, не так часто общаться, не затягивать отношения. Но вопрос в другом. Это действительно дружба? Или просто два человека с твердокаменными личными границами? Ведь другу-любовнику просто так не позвонишь, чтобы пожаловаться на жизнь или поделиться радостью. Как и в случае Джеймса, велика вероятность, что один в итоге влюбится или изначально вступит в эту дружбу с надеждой на развитие отношений. Впрочем, статистика показывает, последнее маловероятно. По данным продолжительного исследования, представленного в 2014 году в Обществе научного изучения сексуальности, только у 15% друзей-любовников отношения переходят в более серьезную стадию. А одна пара из трех после интрижки прекращает дружбу и не поддерживает контакт. В фильме «Девичник в Вегасе» у Энни есть друг-любовник Тед, с которым она хотела бы серьезных отношений. Однако он демонстрирует явное отсутствие интереса. Когда она зовет его с собой на свадьбу, он отвечает: «Придется всем объяснять, в каких мы отношениях. Тебя это выставит в невыгодном свете». Однажды, когда у нее сломалась машина, она звонит ему и подружески просит подвезти, а он приезжает в полной уверенности, что это предлог для секса. Дружба в таких отношениях носит фиктивный характер. Чаще всего она не приносит ничего, что подразумевается под этим. А если вычеркнуть из «друзья-любовники» первое слово, что останется? Хорошо ли это для самооценки и заботы о себе? Строить границы вокруг таких отношений не имеет смысла, если нет более важной границы — заботы о себе. А когда вы ее возведете, то, возможно, почувствуете, что вам нужно нечто большее, чем друг-любовник. И для одного из вас это всегда будет неожиданностью. Неподходящие друзья. Все мы где-то в глубине души мечтаем быть одной счастливой семьей со всеми, кого знаем, и хотим, чтобы наши родственники и друзья ладили. Но надо смириться с тем, что так бывает не всегда. Упражнение «План рассадки». Это упражнение поможет понять, на каких условиях вам нравится дружить, и подскажет, кого из друзей вы действительно цените, а с кем общаетесь поневоле. Нарисуйте или запишите в дневнике обучения план рассадки гостей на большом торжестве. Есть один главный стол, 4 стола впереди и несколько рядов сзади, плюс один стол сбоку, который не очень хорошо видно. Кого вы пригласите? Как определите, какой гость важнее? Как сгруппируете гостей? Постараетесь наладить общение между группами? Хотите ли вы вообще планировать рассадку? Не порождает ли эта мысль дискомфорт? Кого вы посадите за дальний стол? Не самых близких друзей или тех, кто поймет, что мест на всех не хватает и слишком любит вас, чтобы на это обидеться. Кого вы посадите рядом из тех, от кого на самом деле хотите быть подальше? Как рассаживать друзей, которые не нравятся друг другу? Постарайтесь, чтобы они сидели на расстоянии, или организуете 2 праздника, чтобы им не пришлось встречаться. Если вашему партнеру не нравится кто-то из друзей, пригласите ли вы их? Окончив упражнение, вы начнете лучше понимать, кого действительно цените, а с кем общаетесь из чувства долга. Укрепите личную границу в отношении с последними. Встречайтесь с ними только если захотите, а не потому что якобы должны. Драматическая дружба. У вас есть драматическая дружба? Отношения, построенные на драме и конфронтации. Друзья порой дают хороший совет по поводу нового партнера, когда вы сами порхаете на крыльях влюбленности, ослепленные страстью. Однако, если это мнимая дружба, то лучше их не слушать. Чаще всего другом движет искренняя забота о вас. Он может заметить признаки нездоровых отношений, хочет быть рядом, чтобы защитить вас или предотвратить возможный вред. Но иногда это вызвано тем, что друг не хочет потерять контроль над вами. Пример из практики. Джуд и Лидия дружили со школы, а Меган присоединилась к ним позже. Джуд часто говорила Лидии, что ей не нравится отношение Меган к деньгам. Она бывает такая мелочная, меня это раздражает. Ну, ты ее и сама знаешь. Пожаловавшись подруге, Джуд с легким сердцем шла навстречу с Меган и не понимала, почему Лидия негативно к ней относится. Джуд нужна драма в дружбе, в данном случае сплетни. Она наслаждается этим и не подозревает о долгосрочном влиянии на окружающих. Как не настраивать людей друг против друга в таких отношениях? Сначала проверьте свою границу. Не склонны ли вы сгущать краски и излишне драматизировать? Желание пожаловаться на жизнь, чтобы осознать, насколько проблема для вас важна, и готовы ли вы ее решать, вполне естественно. Друг используется как доверенное лицо, однако надо быть готовым услышать и его точку зрения. и она может отличаться от вашей. Жаловаться только ради самого процесса несправедливо для всех трех сторон. В примере, приведенном выше, Джуд проявляет ложную заботу о себе. Выговорившись, она чувствует себя лучше, но это не решает проблему. Лидия вынуждена выслушивать одно и то же, и Джуд настраивает ее против подруги, а Меган не получает шанса хотя бы высказаться в свою защиту. На заметку. Если вы часто жалуетесь на друга или партнера, то задумайтесь об этих отношениях. Возможно, пора их заканчивать. Освежите в памяти советы по треугольнику Карпмана в конце первого шага. Они станут понятнее, когда вы примените их к своим друзьям. Вполне вероятно, что с каждым другом вы меняете свою роль в треугольнике. С кем-то вас клонит в одну сторону, а с кем-то в другую, то есть с одним другом вы спасатель, а с другим — жертва. В некоторых отношениях вы вообще не входите в треугольник Карпмана или входите, но очень ненадолго. Это самая комфортная дружба, потому что в ней нет драмы. Отношения подобны качелям на перекладине. Вы поочередно то взлетаете в воздух, то опускаетесь на землю. Например, месяц вы восстанавливаетесь после операции, и близкий друг во многом вам помогает. А позже другу понадобится выплакаться. Вы оба даете и берете, но в разное время. Такой временный дисбаланс — это норма. Здесь нет проблем в отношениях. Учтите, что во время установления здоровых границ в отношениях с друзьями, партнерами и членами семьи вы оставляете свою роль в треугольнике Карпмана. В результате изменения вашего поведения одни отношения подвергнутся испытаниям, например, начнутся конфликты с целью вернуть вас к вашей роли, а другие могут закончиться. Друзья приходят и уходят. Устанавливая здоровые границы со старыми и новыми друзьями, вы заметите, что одни приходят, а другие уходят. Если для кого-то из друзей вы были спасателем по его или своей инициативе, а теперь сместили баланс отношений в сторону заботы о себе и обрели уверенность, то ему это может не понравиться. Он сменит роль жертвы на роль преследователя и начнет строить вам козни. Но чаще все происходит спокойнее. Люди только замечают, что реже испытывают желание пообщаться или им перестали звонить. Как следствие изменения границ дружбы. Со временем дружеские отношения изменятся, и некоторые друзья окажутся мнимыми, врагами под масками друзей. Нужна отчаянная храбрость, чтобы дать отпор врагам, а чтобы противостоять друзьям, ее нужно не меньше. Джоан Роулинг. «Гарри Поттер и философский камень». Отличие настоящих друзей от мнимых. Настоящие друзья радуются успехам, а мнимые не могут удержаться от саркастических замечаний. Настоящие друзья всегда похвалят, если вы хорошо выглядите, а мнимые найдут повод для критики. После встречи с настоящими друзьями поднимается настроение, а мнимые его портят и отнимают энергию. На настоящего друга всегда можно положиться, а мнимый не держит слова. С мнимым другом трудно чувствовать себя естественно, надо быть всегда начеку или угождать ему. Друзья извиняются. Мнимые друзья играют на публику. Ради хорошей шутки они не пощадят чужие чувства. Мнимая дружба заразна, особенно в компаниях, и скрывается за обманчиво безобидным названием «подтрунивание». Сторонитесь насмешников, целящихся в больное место. Установите границы. План — настоящие и мнимые друзья. Проверьте друзей на истинность, используя утверждения, приведенные ниже. Запишите в дневнике обучения имена тех, кто соответствует им. Хороший друг скажет правду, несмотря ни на что. Кто при необходимости сообщает вам неприятные известия о партнере, работе или семье? Кто мимоходом отпускает обидные замечания или провоцирует на это вас? Чем дольше дружишь, тем больше знаешь сильные и слабые стороны человека. Не забывайте, что уверенности должна сопутствовать эмпатия. И не бойтесь извиняться. Дарите любовь. Кто ваш самый старый друг? Вы по-настоящему цените друг друга? Чей день рождения вы всегда помните, ради кого отмените все планы и с кем вы всегда искренни? И кто относится к вам так же? Все мы люди, нам свойственно ошибаться. Кто вас всегда простит и поймет? Кто никогда не затаит обиду? Учитесь у них. Они никогда не сомневаются в вас, и вы не боитесь говорить им все, что думаете. Вам спокойно рядом с ними? Эти люди есть в списке ваших друзей. Они служат вам примером хорошего друга. Перенимайте черты друзей, с которыми вам хорошо. Никто не идеален, но приносит ли ваша компания счастье и чувство защищенности? Посмотрите на список. Вы никого не забыли? И если да, что эти люди привносят в вашу жизнь? Излишняя откровенность и скрытность. Актриса и писатель Лина Данем достойна титула королевы откровений, и для нее это не только способ облегчить душу. Интересно наблюдать, как другие реагируют на излишнюю откровенность. Но откровение — это не только проверка на эмпатию. Вот зачем они нужны. Обмен признаниями используется для укрепления отношений. Я доверяю тебе тайну, а ты мне чем отплатишь? Выход на сцену и возможность удержать внимание публики — оно останется, пока кто-то другой не выйдет под лучи прожекторов с еще более захватывающей историей. Это как конкурс талантов, где все стараются перещеголять друг друга, чтобы завоевать симпатию аудитории. Психосоциальный инструмент контроля группы и способ узнать побольше о других. Последствия не всегда предсказуемы. Ваши откровения кто-то может обернуть против вас. Иногда откровенничают с целью предупредить. Мужчина рассказывает женщине, как ужасно вел себя на первом свидании с другой, чтобы она потом не говорила, что ни о чем таком не подозревала. Скрытность приносит не меньше проблем и нередко ведет к одиночеству. Если друзья не знают о ваших трудностях на работе или учебе, то не смогут вам помочь. Скрытные люди склонны помогать другим, но сами не просят о помощи. Они застряли в роли спасателя. Как узнать, скрытны вы или склонны откровенничать? Рассмотрим несколько примеров. Пример из практики. Элоиза обратилась к Дженни, чтобы разобраться с последствиями развода родителей. Тогда она была маленькая и ни с кем это не обсуждала. На консультациях ей трудно было рассказывать о подробностях своей жизни. Это в полной мере характеризовало ее отношения с близкими друзьями. В процессе терапии она стала спокойнее чувствовать себя в кругу друзей и строить с ними более прочные отношения. Открытость помогает другим войти в ее жизнь и способствует формированию дружбы. Излишняя откровенность. Некоторые склонны сходу всем выкладывать историю всей своей жизни, в том числе самые интимные подробности. О сексе, финансах, родственных дрязгах. Отношения с ними завязываются быстро, но впоследствии появляются проблемы, особенно когда все детали личной жизни уже рассказаны, а другая сторона чувствует себя обязанной ответить взаимной откровенностью, но на самом деле не хочет этого делать. Почему же некоторые бывают излишне откровенны? Это связано с подсознательным убеждением человека, что он понравится кому-то только в случае, если сообщит о себе всю подноготную. На заметку. Для здоровой дружбы необходим баланс заботы, как исходящей, так и принимаемой. А еще веселье, смех и радость от пребывания в настоящем моменте. Исчезновение. Бывает, что друзья, родственники или любовники исчезают из нашей жизни без предупреждения, не отвечают на просьбы о встрече или объяснении своего поступка. Мы переживаем серьезное потрясение. Но если подумать, так ли уж это неожиданно? Сама мысль, что близкий человек может вот так взять и исчезнуть вызывает шок. Понятно, что романтические отношения иногда заходят в тупик, но все уверены, что дружба должна быть вечной, что она является совместной собственностью, связью, которую можно разорвать только по соглашению обеих сторон. В результате покинутый страдает и тщетно взывает к чувствам исчезнувшего, который только больше затаивается. Что же происходит? Это классическая развязка отношений спасателя и жертвы. Спасателю надоедает отсутствие эмоциональной поддержки со стороны жертвы, и он превращается в преследователя, самоустраняясь из дружбы. А жертва получает подтверждение своему убеждению, что с ней всегда случается что-то плохое. Тем временем спасатель, ставший преследователем, мучается мыслью о том, что ему в отношениях всегда недодают. Ролевая игра. В дружбе порой выдвигают необычные требования. Многие, войдя в компанию, наблюдают уже сложившееся распределение ролей. Например, один лидер, на другом лежит организационная ответственность, устройство встреч, сбор денег. Третий — шутник, четвертый — зануда и моралист. И еще всегда есть душа компании. Знаете ли вы свою роль? Она вам нравится? Моя дочь — мой лучший друг. Вы когда-нибудь говорили «Моя дочь — мой лучший друг» или «Мы с дочерью близки, как лучшие подруги». «Я — лучшая подруга для дочери». Дженни много раз консультировала на тему союза матери и дочери. Почти каждая мать хочет быть лучшей подругой дочери, но, получив возможность говорить открыто, не боясь обидеть, то есть в нейтральной обстановке, в присутствии психотерапевта, многие дочери заявляют, что им это не нравится или даже злит. В любом возрасте, от 16 до 46, они хотят границ в отношениях с матерью. На практике это обычно означает, что дочь не против поделиться с мамой трудностями, в том числе в личной жизни, но не горит желанием слышать, что происходит у матери на этом фронте. Они вообще не хотят эмоциональных откровений со стороны мамы. В этом союзе для здоровых отношений откровенность должна быть неравной. Мамам стоит почаще общаться с друзьями или задуматься, почему они не могут получить поддержку у них. Ни один ребенок не хочет быть поверенным в отношениях с родителями. Заполнение дружбой пустоты. Как мамы хотят заменить дочерью подруг, так же многие заполняют дружбой пустоту в семье, например, общаются с мужчиной старше себя, чтобы найти замену отцу, или с пожилой женщиной в качестве замены матери или бабушки. Это неплохо и подчас приносит радость обоим сторонам. Однако бывает, что друг не просто заполняет пустоту отсутствующего родителя, но и слишком похож на него, что не всегда приводит к здоровым отношениям. Заключение. Поздравляем! Вы сделали третий шаг и одолели деликатную сферу любви и близости. Теперь вы знаете, как наладить отношения с близкими людьми и готовы к гораздо более сложной теме — границам в семье. Прежде чем слушать дальше, задумайтесь, что вы узнали о себе. Когда вы анализировали настоящие или прошлые отношения, то чему удивились и что вам понравилось? Что вы хотите изменить? Готовы ли вы идти к цели? Подведите итоги и вернитесь к первому шагу «я» и «только я», чтобы освежить в памяти понятие личных границ. Выводы, сделанные по итогам третьего шага. Личная граница — это знание, сколько отдавать другим, одновременно заботясь о себе. Проведите четкую границу между прошлыми и настоящими отношениями. Исправление отношений не терпит суеты. Запаситесь терпением. Уважайте партнера и демонстрируйте ему это. Искренне благодарите и не высмеивайте на людях. Не делайте из себя злодея и не позволяйте этого другим. Возможно, что на самом деле это вы положительный герой. Если внутри вам чего-то не хватает, то не ищите этого в других. После встречи с настоящими друзьями поднимается настроение, а мнимые его портят и отнимают энергию. Ни один ребенок не хочет быть поверенным родителей.